стать парламентером. Сам-то человек не вызовется. А я сам вызвался, обернулся к Репнину Кокарев, и острые с косинкой глаза его сверкнули. Вновь взвелось над него снежное облако, взвелось выше каменного борта, и пороша, жесткая и льдистая, ударила в лицо. «Знаете ли вы такое местечко? Ардаган!» — вдруг закричал Кокарев, стараясь пересилить голосом ветер. Репнин определенно задел его за живое. «Ардаган! Слышали? В январе там погиб мой отец, полковой хирург». Кокареву казалось, что его плохо слышат, и он пытался повернуться к сидящим позади и, главное, произносить каждое слово громко. Гаубичный снаряд попал в палатку. Там отец точал кишки солдату, попавшему под обстрел Максима. Кокарев умолк, дожидаясь, когда прошумит снежное облако. Он потерял надежду перекричать его. «Так я хочу сказать», — произнес он неожиданно тихим голосом, когда ветер несколько смирился, — «хочу сказать, что взял белый флаг, потому что думал об отце». Кокарев снял варежку и вытер сухой ладонью разожженное ветром лицо. «Когда мы выбрались из кольцевого окопа, слышите, была ночь. В ноябре там в 4 часа ночи. Когда выбрались из окопа и открытым полем, как полагается, с белым флагом и трубачом пошагали к немецким позициям, я все время ловил себя на мысли: случись это раньше, отец был бы жив. И позже, когда посреди поля, перехваченного колючей проволокой, нас встретили германские генштабисты, и еще позже, когда точно на прием в Потсдамскую резиденцию Вильгельма к нам явился штабной генерал, одетый по сему случаю в парадный мундир с крестами, звездами, лента через плечо, я думал об отце. Случись это раньше. Кокарев посмотрел в пролет Невы. Ветер улегся, и далеко справа глянули колонны биржи, сейчас невесомые. И еще позже, когда возвращались через поле с завязанными глазами, прежде чем отпустить, нам завязали глаза, случись это раньше, он был бы жив. Кокарев умолк, а Репнин посмотрел вокруг. Зимний был мертвый, безгласный, с черными прямоугольниками окон. И Репнин вдруг вспомнил светозарный августовский день 14 года и торжественную службу на второй день войны. К чему кривить душой? Все казалось ему в тот день таким искренним и настоящим. И золотое летнее солнце на паркете, и бледные в волнении лица офицеров, и сокровенные голоса хора, поющего торжественную литургию, и сдержанный баритон священника, читающего манифест царя народу, и блеск иконы Казанской Божьей Матери, той самой, перед которой в горячей молитве преклонил колено Кутузов, отправляясь во след армии, идущей на сближение с Наполеоном. Когда зал откликнулся на манифест вдохновенным «Ура!», слезы заслали глаза Репнина. И он подумал: вот она, истинная Россия, и нет силы, которая повергнет ее. А сейчас он ехал мимо Зимнего дворца, и все 100 окон, 100 слепых окон молча следили за движением автомобиля, и обнаженные штыки покачивались над головами Репниных, отца и дочери. Репнин взял руки Елены и приник к ним губами. «Что с тобой, папа?» Ему хотелось сказать ей что-то значительное, что чувствовал он в эту минуту. Но он не мог. Он знал, что пока она вот здесь, пока она с ним, все будет хорошо.